«Железная логика». Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Значит, да, и все, кто нас, так сказать, каким-то образом слышит, видит. Мало ли сейчас этих устройств. Вот. Ну, подписывайтесь. Телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica, там 221 тысяча человек. Значит, потом Сергей Михеев в Дзене, Рутюбе, ВКонтакте и в этих, в Одноклассниках. Ну, и самая главная отличительная черта моих каналов, как бы, да, это отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Мы продолжаем работать. Все остальное, как бы, все остальные каналы, все вполне фальшивка. Кстати, вот, если позволите, тут 27 мая было как раз ровно 2 года с тех пор, как мы зарегистрировали фонд. Ну и мы решили так немножко какие-то подбить итоги. И, по крайней мере, по документам, которые там удалось собрать, потому что первое время просто передавали имущество вообще без документов, без ничего людям, да, потому что очень надо было, особенно в период мобилизации, но вот по документам, то, что мы можем подтвердить по документам, я просто хочу людям сказать, что вы не зря помогаете, те, кто помогаете, да, за эти 2 года транспортных средств и спецтехники 136 единиц, автозапчасти 707 комплектов, беспилотные летательные аппараты разного типа 1138 штук, антидронное ружье 230 единиц, средства связи 3896 единиц, оптическое оборудование, включая прицелы, приборы ночного видения, 1523 единицы, бронежилеты 3743 и каски, средства индивидуальной медицинской защиты и комплекты 5011 комплектов, компьютерная техника и электронные устройства, в том числе нужные для БПЛА, 1915 штук, электрогенераторы 354 единицы, устройства разминирования разного типа 145 единиц, печки-обогреватели 391 единица, палатки, раскладушки, спальники 1253 единицы, военная одежда, обувь, аксессуары, комплекты всевозможные 28 827 единиц, строительные инструменты, включая электроинструмент, 2537 единиц, медицинская одежда 14 560 единиц, а медицинское оборудование, инструменты 1226 единиц, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да. За 2 года оказана помощь более чем 160 военным частям, причем все это подтверждено документами, и 31 военному и гражданскому медучреждению. Это вот просто вот навскидку, это далеко не полный список, просто чтобы особо не утомлять. То есть я к тому, что мы работаем на самом деле, и помощь действительно большая, и эта помощь благодаря вам, тем, кто, во-первых, подписывается на реальные каналы, а не на фальшивые, и тем, значит, кто оказывает помощь, все равно какую, там, маленькую, среднюю, большую, все это идет в дело, в реальное дело. Вот эти вот даже цифры, которые я сказал, можете себе представить, это, в общем, так, на полки и дивизии, да. Вот. Ну и, кстати говоря, скажу так, что если взять на круг всю ту помощь, которую наше общество оказывает нашим бойцам и в госпиталях, и на фронтах, она огромна. И я считаю, что вот Министерство обороны было бы, так сказать, тоже правильно как-то координировать свои действия, там, да, как-то хотя бы контактировать с людьми, которые этим занимаются. Да? Вот. Ну и еще раз вот низкий поклон всем. Вот за 2 года мы отработали, как раз 27 мая была ровно 2-я годовщина. Ну что, тогда переходим. Да, и напомню, наш телеграм-канал Вести FM+, переходите, тоже подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира, первая, о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напоминаю, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Вайбер, Ватсап, плюс 7-903-170-6363, либо смс-сообщение, короткий номер 5533, в начале смс-ки пишите слово «Вести». Предлагаю начать с заявления Сергея Лаврова, агентству РИА Новости. Речь по большей части шла об планах по мирному урегулированию украинского конфликта. И, как заявил министр иностранных дел, Россия считает идею о гипотетическом созыве мирной международной конференции с участием и Москвы, и Киева возможным продолжением усилий Китая по созданию условий для решения этого кризиса. Главная задача, подчеркнул Лавров, устранение первопричин конфликта и выход на договоренности на основе принципа равной и неделимой безопасности. Несколько дней уже муссируется такая тема, что после так называемого швейцарского мирного саммита якобы Запад готовит еще одну конференцию уже с приглашением Москвы осенью. Якобы посредником выступает Саудовская Аравия. Вот то, что заявил Лавров, это в том числе и, скажем так, возможное согласие на участие в такой конференции, либо тут больше про Китай, про его мирный план? Ну, трудно сказать. Я думаю, что, понимаете, ситуация такая, вот она разнонаправленная, и она вот так балансирует на опасной грани. С одной стороны, мы видим очевидное нарастание эскалации. То есть все больше оружия поставляется, оно все более опасное. Запад санкционирует фактически удары по российской территории. Вот тут, значит, несколько атак было по крайней мере, мы так их расценили, попыток атак, так сказать, по нашим радиолокационным станциям раннего предупреждения. Об этом, в частности, американские газеты, Вашингтон-Пост, по-моему, написала, что вот якобы американцы погрозили пальчиком, так сказать, украинцам, чтобы они, вот, значит, не трогали наши объекты, которые связаны с ранним предупреждением о ядерной атаке, потому что Россия может это расценить как попытку вот сломать этот самый баланс, да, ядерный. И, соответственно, а у нас в доктрине, между прочим, записано, что в случае вот подобных действий мы вообще можем применить ядерное оружие в том числе. Вот погрозили они пальчиком, не погрозили, непонятно. Но вот эти вот слухи о том, что, например, скажем, планы Запада могут заключаться в том, чтобы сначала руками Украины, значит, уничтожить или серьезно повредить нашу инфраструктуру, касающуюся стратегического ядерного сдерживания, а потом нанести удар, вот такие слухи ходят. Можно их назвать преувеличением, но на самом деле я бы ничего тоже не исключал, поэтому в принципе, это, так сказать, да, как один из вариантов может ими рассматриваться, да, до тех пор, пока, так сказать, соответственно, это позволяется Украине, это возможно. То есть, с одной стороны, мы видим рост эскалации, опять же, даже F-16 обещают поставить, и F-16, в том числе самолет, с которого могут запускаться и ракеты с ядерными боеголовками, там, да, крылатые ракеты и так далее, и так далее, и так далее, да. Но с другой стороны, мы видим, что западные лидеры говорят, что они хотят большой войны, да, они хотят такой войны, которая была бы на Украине, которая вредила бы России. А большая война, они все равно, так сказать, опасаются, да, и поэтому вот, значит, всевозможные, так сказать, какие-то мирные конференции, то Зеленский собрал, то еще что-то, вот видите, какие-то слухи ходят и прочее, прочее. То есть есть две тенденции, которые, ну, с одной стороны, разнонаправленные, а с другой стороны, ну, возможно, одна другую поддерживает. То есть стороны пытаются повысить ставки в возможных переговорах, которые, там, скажем, да, могут стать окончанием, обозначить окончание этого конфликта. Мы поднимаем ставку нашим наступлением на Украине. Вот, пусть оно такое, так сказать, неспешное, но оно есть. Вот. И на самом деле у ВСУ успехов-то, в общем-то, никаких особых не отмечается. Да? А Запад поднимает ставки путем, значит, поставок на Украину все новых видов оружия и вот принуждением, опять же, украинских властей к тотальной мобилизации и так далее, и так далее. Ну, вот. Но, в общем, действительно, все это может в итоге быть способом вырулить на переговоры, лишь бы в какой-то момент все это тоже не свалилось действительно в ситуацию ядерной войны. Хотя, на мой взгляд, вот эти вот игры Запада, так сказать, вот в слухи о переговорах, они тоже могут быть просто отвлекающим маневром, просто маскировкой. Вы не трогайте наши, например, скажем, беспилотники, которые наводят ракеты украинские на ваши объекты. Не трогайте наши аваксы там и все остальное, как бы, да. Потому что, ну, мы же, вот смотрите, пригрозили пальчиком, так сказать, украинцам, да. А вообще-то, на самом деле, мы тоже, в общем, не против переговоров. Ну, потом где-то, когда-то там каких-то и прочее, прочее. То есть здесь довольно сложная, конечно, идет игра, вот. И она такая рискованная и опасная. Вот. Проблема только в том, что Запад чувствует себя в этой игре в безопасности. Все происходит на территории Украины, на территории России, вот, а Запад вообще никаких проблем, по большому счету, пока, по крайней мере, не испытывает. Поэтому я думаю, что они будут поднимать ставки до тех пор, пока не упрутся в какую-то реальную опасность для себя. Пока они поймут, что существует действительно реальная опасность для себя. А до этих пор они будут эти ставки поднимать. Тем не менее, что касается переговоров, ну да, они возможны. Я много раз об этом говорил, как бы, да, но об этом говорил Путин вот, тоже много-много раз. Да, вот, были Стамбульские соглашения, сорванные фактически. Да. Поэтому, что касается слухов о какой-то еще там конференции, которую Запад готовит при последующей Саудовской Аравии, а вот Лавров говорит о Китае, Но совсем исключать этого не стоит. Еще раз повторю, как бы один из вариантов, например, по которому те же американцы могут двигаться, это, условно говоря, такая символическая победа Запада через миротворческий процесс. Там, условно говоря, например, как бы я вот, как один из возможных сценариев. Они по максимуму поднимают ставки, вот, значит, делают все, чтобы нанести нам максимальный ущерб руками Украины. Вот, но на самом деле в какой-то момент упираются в такую как бы опасную грань, вот, а потом берут и типа спасают мир как бы от Третьей мировой войны. Вот я уже довольно давно об этом говорю. Я считаю, что технологически это один из вариантов. И, например, тот же Байден идет значит, на, вот, непосредственно, так сказать, на выборы там, в сентябре-октябре каком-нибудь, да, рассказывая о том, что это именно он спас мир. Ну, а значит, и Америку, как бы, да, от страшной катастрофы. Особенно это вот будет выпукло на фоне то ли сказанных, то ли не сказанных Трампом слов о том, что он бы там уже бомбил бы там Москву и Пекин там, и все остальное. Давайте его сделаем ястребом. Отнимем. Один из козырей Трампа, это на самом деле как раз его разговор о том, что если бы был он бы договорился. Вот. А, например, скажем, тоже как чисто технологически картинку ведь можно перевернуть, да, опять же, если там говорить о циничных политтехнологах. Ну, давайте сделаем наоборот. Он говорит, что он может договориться, а мы сейчас раз и покажем его, например, каким-нибудь жутким ястребом. Мы скажем, что такие, как он, на самом деле, как раз и готовы весь мир сжечь. А вот такие, как Байден, старый опытный политик, так сказать, да, вот он, на самом деле, вел очень хитрую игру, и сейчас он спасает мир. Ну, как один из вариантов, да, ну, это вполне себе, на мой взгляд, может рассматриваться. Поэтому, может быть, такая, значит, конференция и действительно где-то у кого-то в голове есть. О том, что Саудовская Аравия может стать посредником, ну, мы слышали еще там месяца 3-4 тому назад, да. И, в принципе, если говорить о посредничестве, то, конечно, саудиты для Штатов гораздо более, значит, желаемый посредник, чем, например, тот же Китай. Потому что понимаешь, что если будет рассматриваться какой-то китайский план или китайцы будут посредниками, то это будет Западом рассматриваться, так сказать, как проблема. Вот. Потому что они все равно Россию и Китай как бы, да, видят в одном блоке проблем для себя. Вот. Но опять же, тоже без Китая и без его одобрения как бы, да, вряд ли такая международная конференция, в том числе Западом организованная, может состояться. Для нас Китай был более бы желательным, значит, посредником. Но с другой стороны, саудитами тоже последнее как бы, время отношения вроде как чуть-чуть наладились. У иранцев вроде как с ними тоже, так сказать, получше стало. С американцами у саудитов стало похуже. Ну и саудиты вроде выглядят как более нейтральная страна в этой ситуации, поэтому исключать этого нельзя. Но если это правда, это, например, означает то, что вся нынешняя конференция Зеленского – это просто клоунада. Причем клоунада исключительно для Зеленского, никаких серьезных как бы, да, здесь решениях речь идти не может, потому что ясно, что договариваться можно только со спонсорами Украины. Да? Договориться можно только с теми, кто не имеет соответствующую силу. Вот, и с кем можно говорить о там, какой-то более всеобъемлющей картинке безопасности, чем только о том, что происходит на Украине. Ну, наверное, у Лаврова есть по этому поводу какие-то данные. Хотя, еще раз говорю, так сказать, конечно, участие китайцев для нас было бы крайне важным. Тут интересно, кто писал сценарий вот этой швейцарской клоунады. Белый дом сообщил, что причастен к выработке так называемой формулы мира Зеленского, часть которой будут обсуждать в Швейцарии, которую активно продвигает руководство Украины. Зеленский говорит, что это я автор. Нет, автор в Белом доме там сказали. И там же как бы оценили уровень участия в этом саммите. Вот, в Белом доме сказали, кто бы от нас не поехал из Вашингтона, нельзя будет сказать, что США там не было. Вот. Ну, не поспоришь с этим. И еще из Лаврова: диалог о мире с учетом правления партии войны в Киеве трудно себе представить. Москва надеется, что в Киеве рано или поздно появятся силы, к которым не безразличны интересы украинского народа. Пока же нет другого варианта, кроме как продолжать СВО. Когда появятся эти силы, о чем думает, да, Сергей Лавров, кто, скажем так, будет для них писать сценарий? Не, ну вот по поводу возможной конференции по саудитам, как бы, да, я вот немножко не договорил, да, как раз есть проблема, как я уже, так сказать, тоже не раз здесь отмечал, проблема называется гражданин Зеленский. Есть вот такая проблема под названием «Гражданин Зеленский» и та команда, которая вокруг него находится. Да? Движение к любым мирным конференциям вот реально сейчас затрудняет вообще наличие, так сказать, на белом свете вот этого человечка. Вот, и так далее. По крайней мере, в статусе руководителя Украины. Это тоже важно. Да, то есть тут может быть два варианта. Или Зеленского заставляют идти на эти переговоры, независимо от того, что он там сам себе это запретил, или Зеленский куда-то, так сказать, исчезает, по крайней мере, исчезает с должности реального руководителя Украины. Появляется какое-то другое руководство. Вот, пусть оно даже тоже будет абсолютно прозападным, но оно не будет отягощено, так сказать, грузом всех тех слов и дел и всяких разных обещаний, которыми отягощен Зеленский. И вот с ними, как бы, да, может быть, что-то будет, что-то можно будет обсуждать. Это, в общем, задачка, в том числе и для Запада, если Запад действительно не хочет большой войны. Но здесь, опять же, вопрос, хочет он или не хочет. Я думаю, что он, конечно, не хочет такой войны, при которой, как бы, да, бомбы посыпятся на них. Вот. А, в принципе, такой войны, при которой все будет на Украине, как бы, да, происходить, ну, он может ее продолжать довольно долго. Поэтому я тоже, так сказать, как раз вот именно эту линию всю дорогу гнул, как бы, да, и вот то, что Лавров на это намекает, мне кажется, это тоже важно. Вот Путин сказал, что мы рассматриваем, по крайней мере, пока Зеленского, так сказать, как человека, легитимность которого кончилась, вот тем более, что ничего они там не смогли из украинских законов выдавить, да. Вот Лавров говорит о, значит, о проблеме со сменой, как бы, руководства. Вот. Я вижу давным-давно Зеленского и его команду как главное препятствие к урегулированию конфликта. Вот и все. Теперь по поводу того, что он там сочинил, не сочинил, я думаю, что Зеленский не сочиняет вообще ничего. Совершенно очевидно, что все главные политические формулы за него давным-давно сочиняют американцы. Поэтому и вот эта конференция, и всякие такие штуки, вот и все эти формулы, все это, несомненно, как бы, да, результат американской политтехнологической мысли. Ну, там что-то, может быть, какие-то там завитушки, запятые какие-нибудь расставляют люди из офиса Зеленского, но не более того. Сам Зеленский, я думаю, не придумывает вообще ничего. Не, так сказать, в переносном смысле, а в буквальном. Там, в лучшем случае, ему кто-нибудь там что-то сказал, как бы он подхватил там и не понес. Я думаю, что он вообще не способен там, вот, это, к политическому креативу в этом смысле. Да? Вот, он мог там, условно говоря, там, своим там, этим членам на пианино играть, да, как помню, все помнят, так сказать, это видео. И то и не факт, что это он придумал, честно говоря. Да? Вот, и но, точно не играл, да, Сергей? Как бы... Точно не играл. И точно не играл. Ну да, ну вот, короче говоря, да, и пианино за него играло. Вот, ну, короче говоря, механическое. То, что там это занимаются политтехнологи американские, точно, но это не секрет. Интересно вот что. Интересно то, что это заявление появилось на фоне обиды Зеленского на то, что не поедет Байден. Это такая маленькая, ему, так сказать, что называется, его потрепали по этой самой похолке и сказали, ну ты, Лан, не обижайся, по-любому, ты же знаешь, что все это придумали мы. Вот поэтому, ну, приедет Байден, не приедет, но в любом случае мы там, так сказать, незримо присутствуем, да, мысленно с вами. Я думаю, что это такое вот утешение для Зеленского, да, и его этих опасных клоунов, и, ну, для того, чтобы, ну, хоть как-то, чтобы статус вот этого мероприятия не падал уж прям совсем там ниже плинтуса. Это вот про это в первую очередь, да. То есть ему сказали, ну, в любом случае это все придумали мы, значит, план твой. Значит, Зеленский придумали мы, конференцию эту придумали мы, как бы, да, поэтому, ну, не приедет Байден, ну, что все же понимают, что за этим стоим мы. Я думаю, что это вот для этого было сказано. Ну, интересно, наверное, скорее всего, пошлют Блинкена, который сейчас активно гастролирует по Европе, и тем самым Белый дом скажет, вот достойный представитель администрации Байдена, вот слушайте его, что он скажет, все остальные будут внимать и на ус мотать, так думают в Вашингтоне. Ну, да, наверное, так думают. Какого-нибудь Блинкена да пришлют. Ну, скорее всего, Блинкена, кому еще? Больше некого. Да, ну, не Камалу Харрис уже посылать, в конце концов. Хотя она... Нет, она уже отказалась. Да. Нет, дело в том, что она уже отказалась. Они как раз эта новость о том, что не поедет Байден, она шла в пакете с тем, что и Камала Харрис тоже не поедет. Потому что вот Камала Харрис это тоже такой, так сказать, эрзац, который бы, может быть, даже Зеленского бы и порадовал. Да? Потому что Блинкен тоже затертая фигура. И, если честно, и в самих Штатах, как бы, да, и кругом, ну, его считают за идиота. Ну, реально за идиота. Вот это вот его последний этот визит в Киев, где он там на гитаре играл, так сказать, да, на фоне тотальной мобилизации. Ну, и вообще он что-то морозит такое в последнее время. Такое впечатление, что он вот, ну, где-то уже... немножко потерял связь с реальностью. Вот, поэтому Блинкена пошлют, но Блинкена не уважают. Вот, причем чем дальше, тем больше. И вообще, я помню, когда Блинкен только заступил на этот пост, если помните, он там попытался изобразить из себя, так сказать, такого тоже мощного дипломата на переговорах с Китаем. Да? Вот, в итоге кончилось все это таким, так сказать, пшиком. Вот так. Так что Блинкена пошлют, но его, он не в авторитете уже. Заразился от Байдена. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал нашей радиостанции называется «Вести ФМ+». обязательно переходите и подписывайтесь. Железная логика. 11:33 в Москве. Продолжаем программу. Сергей Александрович, тут интересная реакция Европы на предупреждение Владимира Путина небольшим странам европейским с плотным населением в ответ на то, что лидеры этих стран дают добро киевскому режиму бить дальнобойным западным оружием вглубь территории России. В Италии известный политолог Орсини заявил, что после слов генсека НАТО Столтенберга о том, что можно наносить удары по территории России оружием НАТО, Москва имеет право наносить удары по территории стран Альянса, где размещено вооружение для Украины. В Британии британская пресса уже примерила вот это предупреждение российского лидера на Туманный Альбион. Там все в ужасе, и читатели Daily Mail встревожены, говорят, что да, у Москвы есть право защищать себя от ядерного оружия, ну и призвали прекратить Запад, заставлять украинцев драться с россиянами. Вот по такой траектории пошла оценка того, что стоит за дальнейшим повышением ставок со стороны Запада. Ну, я считаю, что с самого начала, моя позиция известна, с самого начала надо было, им сделать им страшно. Ну, с самого начала. Потому что очень жаль, что мы вот так вот долго вот там тянем. Посмотрите, все-таки и слова Путина, и до этого объявления о возможных учениях, там ядерных, вернее, они невозможны, они идут, да, и ядерные учения, в Белоруссии, да, они вызывают обсуждение, как минимум, да, и это обсуждение, оно абсолютно, безальтернативно выходит на простой вывод, что вообще может начаться ядерная война, это будет означать ядерный удар по Европе, по странам Европы, да, и для Европы с ее невероятной плотностью населения, это будет просто гибель. Поэтому я считаю, что наше такое мягкое отношение к ним в течение долгих лет, оно, собственно говоря, и внушило им мысль о том, что им все можно. Поэтому больше пугать. Больше, и с максимальной демонстрацией. Да, все эти страны сгорят. И это правда. Да, конечно, вообще очень не хотелось бы призывать эту войну. И я думаю, что надо сделать все, чтобы ее не случилось. Да, с одной стороны. Но с другой стороны, если уж дело дойдет до этого, надо же понимать, что Америка за океаном, у России огромная территория и очень большая стратегическая глубина, а у Европы ничего этого нету. Вообще, эта безмозглость европейцев, это просто, какая-то действительно оторванность каких-то непуганных идиотов, в прямом смысле слова. То есть люди вдруг на пустом месте, за последние 30 лет разбаловались так, что им стало казаться, что вообще им можно все, а им не будет ничего. Вообще ничего не будет, да? Но на самом деле, в случае Третьей мировой войны, самое уязвимое положение это даже не у нас, а именно у Европы. Но что еще раз говорю, огромные территории России, ее огромные ресурсы, они тоже определенное преимущество создают. Американцы там за океаном находятся, а европейцы-то здесь. Вот они, здесь как на ладони. Они все, скучены, в одном месте. И им будет хуже всего. Это вообще совершенно очевидно. Им достанется больше всего. Но нет, клерки, заводные куклы, да, марионетки, что-то, из себя пытаются представлять. Я думаю, причина здесь только одна. Они забыли, как бояться. В буквальном смысле слова. Забыли, как бояться. И здесь часть нашей ответственности, она есть. Поэтому надо им раскрывать глаза, надо их пугать. Правильно, что они обсуждают. Пусть примеряют на себя. Даже чисто с точки зрения политтехнологической, информационной, больше таких надо, высказывать. Пусть они на себя примеряют, пусть они карты рисуют, пусть они, подсчитывают, сколько погибнет в первый день, а сколько во второй, или в первые секунды и минуты, а сколько во второй, За сколько сгорят их большие города, Как им вообще куда бежать, и выяснится, что бежать некуда. Пусть они обсуждают это. Чем больше они будут это обсуждать, тем быстрее они начнут приходить в себя. А пока они обсуждают совсем другое. Они обсуждают совсем другие темы. Они рассказывают все сказки о том, что Россию можно победить, какое оружие можно поставить на Украину, а заодно и говорят сами себе, что с ними-то ничего не случится. Это неправильная постановка вопроса. Они давно уже должны были обсуждать, сколько европейцев погибнет в первые минуты конфликта. И тогда, глядишь бы, как бы, да, их общественное мнение начало бы меняться, да, и политики, может быть, значит, стали бы на это реагировать. А так вот какие-то, в общем-то, ничего из себя не представляющие Шольца и Макрона, да, дают разрешение на то, чтобы бить по российским городам своим оружием. Не знаю, я считаю, что, так сказать, это, как бы, ситуация, ну, совершенно неправильная. Поэтому, вот видите, так сказать, они раз и зашевелились. Больше этих вещей, больше таких жестов совершенно однозначно, да, показывающих, что дело-то очень серьезное, а вовсе не какая-то, так сказать, не компьютерная игра. Вот. А вообще, кстати говоря, это тоже свойство современной массовой культуры, когда все кажется, ну, немножко ненастоящим. Пока ты сам в это не упрешься, там, да, мордой своей, так сказать, или пока тебе там не это самое, чуть не оторвет, тебе все кажется, что это все не такое ненастоящее. Виртуализация, как бы, восприятие этого мира. И я думаю, что и на американцев, и на европейцев, да, это тоже действует. Вот им все кажется, что, ну, это как бы, это просто новости, это картинка с экрана, вот, это где-то там, как бы, да. Ну, и в крайнем случае ничего такого страшного-то и не произойдет, действительно, да. Вот. Поэтому людей надо возвращать к жизни, к реальности, да, и показывать им, что страшное может произойти, и это будет очень страшно. Тогда они начнут адекватнее оценивать свои слова, поступки, да, как бы, да, планы какие-то, да, значит, соизмерять с этими вещами. Так что пусть шевелятся. Я считаю, что таких поводов надо давать как можно больше. Надо, чтобы через день просто туда что-то такое прилетало, чтобы они все... Надо это сделать постоянной темой обсуждения западными СМИ. Вот постоянной темой. Сколько народу погибнет в первые минуты конфликта? Какие города сгорят первыми? Какие вторыми? Какими третьими? Тогда будет толк. Это не от того, что я кровожадный. А это от того, что я лично хочу не допустить большую войну, про которую все говорят уже про, как про практически реальность. Я лично вот не хочу ее допустить. Вот. Я считаю, что это, как бы, будет катастрофа. Вот и все. А уже чтобы ее не случилось, да, если по-хорошему люди не понимают, значит, по-плохому до них надо доводить. Значит, пусть, так сказать, через них не доходит через голову, должно дойти через ноги. Пусть они каждый день все газеты, телеканалы, ток-шоу обсуждают с утра до вечера, так сказать, да, кто сгорит первым, а кто вторым, а кто третьим. Глядишь, тогда, как бы, да, может быть, что-то и будет меняться. Ну, а пока, да, вы абсолютно правы, что разные Макроны рисуют карты с сопредельной с Украиной российских территорий, с точками, куда надо бить западным оружием. Вот у Макрона в руках только такая картинка. Тут интереснейшее интервью вышло у Такера Карлсона. Он беседовал с экономистом известным Джеффри Саксом, один из самых влиятельных людей в Америке, что называется, выходец из американского истеблишмента. Вот. И вот Сакс сравнил Соединенные Штаты в нынешнем геополитическом треке с игроком в казино, который играет на чужие деньги. То есть проиграл, ну, ничего страшного. Вот, пойду в другое казино, там тоже буду играть на чужие деньги. И Сакс говорит, только угроза ядерной войны влияет на то, что как США будут действовать. Но, видимо, считает экономист, США убирают из своей модели угроз, вот эту угрозу ядерной войны, иначе бы они просто действовали бы абсолютно по-другому. Ну, и он еще раз сказал, что это именно Соединенные Штаты спровоцировали конфликт на Украине, 30 лет готовили с помощью ЦРУ, при этом американский Deep State просто обезумел, когда ради Украины решил протестировать возможность развязывания ядерной войны против России. Вот такие мысли. Ну, хорошо, что хоть кто-нибудь это говорит, вот, а по поводу, значит, возможных ударов, вот вы сказали, что, значит, итальянские, так сказать, газеты там писали, то все. Да, надо, нам тоже надо такие карты, как бы, рисовать, и нам надо тоже однозначно, так сказать, дать им понять, что, ну, если они считают, что украинские войска западным оружием могут бить по территории России, то мы можем считать, что другие какие-то войска или какие-то группировки российским оружием могут бить по территории стран НАТО. И делать это. И делать это, да, или по территории, или, так сказать, по каким-то объектам, которые, как бы, им принадлежат, и так далее, и так далее. Так, кто это может быть, не знаю, все это без разницы. Собственно, я здесь в данном случае вижу картинку как абсолютно зеркальную. А что касается, между прочим, экономики американской, то многие экономисты тоже в тех же Штатах считают, что вот на фоне, как бы, да, всех этих событий все больше и больше раздувается пузырь, в том числе, между прочим, в сфере IT там, и всего, что с этим связано. Вот этот пузырь вообще ни на чем не основан. Это просто американская экономика в этом смысле абсолютно пустая. И этот пузырь может в любой момент лопнуть, причем даже некоторые считают, что это может быть, например, скажем, подобно кризису там, 30-х годов, там, 29-30-х годов и так далее, и так далее. Да. И может быть именно поэтому, в том числе, как бы, так рискованно играет американская администрация, хотя, с другой стороны, получается, что рискованно играя, она только ухудшает ситуацию. Да. Качество элит снизилось. И, кстати, здесь действительно, вот знаете, западный мир часто говорит о конкуренции. Я считаю, что одной из причин того, что качество элит снизилось, знаете, даже вот что касается рынка, я его периодически его ругаю, но с другой стороны, как понятно, что есть какие-то рыночные, так сказать, вещи, которые невозможно отрицать. Есть конкуренция, будет стимул для роста качества. Это в политике то же самое. Конкуренция исчезла после распада Советского Союза. Качество западных элит тут же упало, потому что, а что, так сказать, пыхтеть, ну, что там стараться. И так все хорошо. Нас все боятся, никто не посмеет нам, сказать, поперек, нашим долларом все расплачивается, и на все наплевать. Я думаю, что вот это одна из главных проблем. Вот это вот безумие, о котором сказал Джеффри Сакс, это, собственно говоря, есть такое глобальное тщеславие Запада. Ну, еще добавил, говоря о дипломатии американской, что США, в принципе, не договороспособны. То есть нужно как-то помимо них решать конфликты, которые, кстати, развязывают сами американцы. Вообще для США, наверное, любая война за пределами США – это хороший бизнес. Сообщения появились, что в Техасе открылся завод по производству снарядов для Украины. Там с большим выпуском 30 тысяч штук в месяц. Вести ФМ. У ВСУ нехватка боеприпасов, снарядный голод. И вот в Техасе открыт новый завод, новый с нуля построенный. Вот будут зарабатывать в том числе, к сожалению, будут зарабатывать американцы и на этом. В целом, вот еще раз говоря о том, что да, как США продвигают свои интересы, интересное заявление прозвучало от американского представителя в Североатлантическом альянсе. Она заявила, что НАТО готовит спецпредставителя по Украине. То есть будет отдельно выделенный человек, постпред, значит, и будет помогать курировать различные направления в рамках НАТО с целью поддержки Украины. То есть они уже специального человека заряжают на украинское направление. Вполне возможно, он не в Киеве будет сидеть, но некий такой наблюдатель. Наблюдатель-координатор будет от НАТО. Ну, тут, честно говоря, ничего такого особенного нету, потому что такие спецпредставители, они у НАТО есть в разных крупных странах, например, в России долгое время было представительство НАТО, кто не в курсе, прямо в Москве. Вот. Одного из этих представителей я даже знал, это был такой поляк, сейчас забыл уже, как его зовут, как бы, да, очень неплохо говоривший по-русски, понятное дело, так сказать, учившийся в советское время, в том числе в советских этих самых военно-учебных заведениях и так далее, и так далее. Как же его звали-то? Забыл, да. Ходил даже на наши всякие эти самые там ток-шоу одно время, да, мы все играли в демократию, так сказать, все эти самые сопли жевали, вот, так сказать, доигрались. Поэтому, ну, это не это самое, небольшая новость. Я, кстати, удивлен, что такого представителя до сих пор не было, потому что понятно, что натовцы координируют, так сказать, всю эту ситуацию, там, опять же, они там в Рамштайне в том же собираются, там, фактически, так сказать, штаб по координации, там, этой самой украинской операции. Ну, сейчас вот будет какое-то лицо. Да, может быть, лицо, говорящая голова, которая будет выдавать какие-то конкретные сентенции по Украине. Вряд ли здесь есть что-то такое прямо, что совсем сенсационное. Вот. Ну, а еще раз возвращаясь там, к тому же этому вот, высказыванию Столтенберга, да, и всего остального, и реакции на это вот, части, по крайней мере, хотя бы европейской прессы, еще раз повторю, действительно, простейшая вещь, пока, условно говоря, не начать заваливать их самолеты, которые наводят наши эти ракеты на наши эти самые объекты, или их беспилотники, пока как бы не, значит, долбасить по их делегациям, которые туда ездят, и они ничего не почувствуют. Ну, вот, к сожалению, это так. Я понимаю, почему мы этого не делаем. Мы, может быть, думаем, что будет эскалация, или, может быть, мы считаем, что мы не готовы там, к этой ситуации, или еще что-то. Как бы, такой информации я не владею, слава богу, но, тем не менее, это просто аксиома. И, если честно, как только туда пошли поставки западного оружия, еще в 22-м году, мы сразу об этом говорили, и за эти там полтора, как минимум, а то и два года, собственно, в этой ситуации ничего не изменилось. Пока им не страшно, а тем более, пока кто-то на этом зарабатывает там политические очки и деньги, естественно, они будут только поднимать, значит, ставки в этой эскалации. Этого поляка-натовца в Москве звали Роберт Пчел, нет? Пшель, точно, да. Точно, Пшель, да. Да, я его помню, как бы, да, хорошо, мы там с ним пикировались, так сказать, довольно активно. А вот интересно, да. Если вот вспомнить те ваши с ним диалоги, дебаты, и сейчас вот вас собрать вместе, до драки дойдет, либо какие-то аргументы и с его стороны, ну и с нашей, понятно, какие будут. То есть все будет в рамках телепередач. Я и тогда считал, что все эти дискуссии с ними бессмысленны. Это просто, ну, условно говоря, так сказать, такой вот скандал для подъема рейтинга. Вот. Меня они как бы особо никогда не вдохновляли. Я всегда был за то, чтобы их нахрен всех выслать из России. Вот. Хотя да, там и до драки и тогда дело доходило. Но это такое все, в основном был так местами цирк, что называется. Да? Но, может быть, мы демонстрировали с помощью этих людей как бы вот позицию этого Запада. И вроде бы, а вот мы с ней как бы боремся. Но, в общем, конструктива в этом было немного. Сейчас я вообще не вижу смысла с ними там общаться ни по какому поводу, поэтому не надо никого сводить. Я бы предпочел, так сказать, на дальней дистанции как бы его отследить, так сказать, и обезвредить, что называется. Используя приборы ночного видения и так далее, и так далее. Ну, обездвижить. Не обезвредить, обездвижить. Ну, можно обездвижить, обезвредить, не знаю, обезглавить, обезножить, как хотите. Вот. Но в любом случае, да, я вот, честно говоря, и тогда считал, что все это вот, ну, немножко даже вредно. Почему? Объясню, да. Потому что они открыто, значит, оскорбляли и поливали как бы грязью и нашу страну, и наш народ, вот, с экранов нашего же телевидения, в том числе государственного, да. Вот мы там тоже пытались все выдерживать какую-то, условно говоря, там, значит, академическо-дипломатическую позицию. Недолго это получалось, потому что терпеть это было невозможно. Но, в общем, на мой взгляд, вреда от этого было больше, чем пользы. И это, между прочим, вот тоже было частью вот такой вот политики, которая привела к тому, что сейчас, типа, они, значит, вытирали о нас ноги там, или как эти послы сейчас вот там собрались на День Европы, да, а мы вот делали вид, что вот, а мы не такие, так сказать, а мы не такие. К сожалению, такой разговор, знаете, есть вот в Ветхом Завете там известная фраза: «Не мечите бисер перед свиньями». Да, в Библии. Не мечите бисер перед свиньями. Раз сказал, два сказал, на третий не поняли, как бы, да, дальше как бы или отойди, как бы, или уже, так сказать, да, трави голову. Вот, это уже от меня, я от себя, так сказать, да, добавляю. Вот и все. А вот это вот бесконечное вот пережевывание, особенно с таким вот, знаете, с нагнетанием эмоций, которое огромное количество наших людей воспринимало как оскорбление, я, честно говоря, полезным никогда не считал. И тогда это говорил тоже. Ну, я помню, вы чуть ли не в рукопашную уже вступали. Правда, там были представители украинской элиты на ток-шоу. Вот. Ну, давали отпор. Нет, два раза я там подрался с поляками, двумя разными поляками. Было дело, да, по молодости, что называется. Вот. Я просто читаю вот сообщение тех лет, это 2010 год, как раз вот назначение поляка главным натовцем в России, и отмечаются, вот российские власти отмечают, что отношения между Россией и НАТО стали более продуктивными и насыщенными, нас это радует, потому что это дает возможность более внимательно развивать сотрудничество и создавать более прочную систему безопасности в Европе и мире. И потом по щелчку пальца вся эта продуктивность, насыщенность и безопасность, она просто развалилась на глазах. Иллюзия. Вот я свою позицию не меняю там, ну, уже десятками лет, да. Ну, я как бы там что-то развиваю, что-то это самое. Я всегда считал, что это опасная иллюзия. Вот, условно говоря, и в нулевых годах, как бы я это же говорил и писал там и в десятых, а потом вот случился Крым и так далее, и так далее. Это стало востребованным. А когда-то, между прочим, с этим довольно сложно было, потому что никто этого слышать не хотел. И более того, не давали это говорить. Это все иллюзии, которые реально как бы достали одной из причин нынешней ситуации. То есть, грубо говоря, выработка стратегии, обозначение целей, как бы, да, и такое жесткое продавливание их, оно должно было произойти на более раннем этапе. Но это последствия, в том числе, распада Советского Союза. Это последствия распада Советского Союза, так сказать, такого дезинтеграционного процесса и поиска нашей элиты, в первую очередь ельцинской командой, своей легитимности за рубежом, которая однозначно приводила вот к этой вот несуверенности, в том числе и внешней политики. Но мы говорили о дружбе с НАТО уже спустя 20 лет после развала Советского Союза, то есть уже какой-то свой опыт должен был быть наработан. Должен был быть. Вот это вот ключевое слово. Должен был быть. Вот. Но почему-то не был наработан. Вот так вот. Вот. Поэтому надо трезво всегда анализировать ситуацию с прогнозом наперед. И смотреть, чтобы нас не обманули. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, телеграм-канал «Вести ФМ» называется «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. Прямая трансляция первая, главного в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. «Железная логика».